Странно, теперь то время с каждым днем уходит от меня все дальше. И на первый план выступает совсем другое. Песня «Дрозда» за окном, утром, когда я просыпаюсь. А чуть поодаль вороны в ветвях деревьев. Капля воды на сучке среди дня, когда наступает оттепель. Подобные вещи видятся теперь в ином свете. То же, что осталось в прошлом, кажется мелким, незначительным. Она всегда любила ткать. И при переездах больше всего хлопот доставлял ткацкий станок, который приходилось разбирать, а потом собирать снова. В последней нашей квартире он еле поместился. Казалось, того и гляди, упрется в потолок. Она и краски готовила сама. Восковые краски по старинным рецептам. В Упсале я жил весьма суматошно. Девушки, гулянки, долги. Новый образ жизни на лоне природы позволял по-настоящему порвать со всем этим. Конечно, здесь было и кое-что от романтики, или, пожалуй, от анархии. Мы оба с неприязнью относились к правящим кругам, к централизму в стране, к массовому переселению людей из вековых мест обитания в безликие, словно казармы, городские предместья. Неприязнь вызывала у нас и школьная администрация, которая даже и не думала расходовать отпущенные средства на то, чтобы сделать школьные дворы хоть немного уютнее и веселее, но транжирила деньги на нелепые помпезные скульптуры. За завтраком мы без устали ругали слияние муниципальных зон, закрытие школ в малонаселенных районах и сплошную вырубку леса. Ведь это однозначно свидетельствовало, что здешний край считают лишь сырьевой базой, этакой кладовкой, откуда, знай, только берут и берут. Я имею в виду, все это были реальности, вещи, которые кое-что значили для нас на деле, в самом практическом и очевидном плане. Хотя, возможно, не обошлось и без доли снобизма, чувства некоего превосходства. Дескать, уж мы-то знаем, что тут происходит. Однако было еще одно. Нас объединяла внутренняя близость. Чувство превосходства над другими весьма способствует сближению. И мы держались вместе, заодно, без сантиментов, вполне рассудочно и все же очень по-доброму. Мы чувствовали себя как два чудака, которые нашли друг друга и сблизились как раз в силу своей чудаковатости. И уже не были чудаками, потому что нашли друг друга. Держась вместе, мы с Маргарет как бы говорили. Мы начнем сначала. Мы не сдадимся. Она была младшей дочерью невероятно деспотичного фалунского врача, который занимал в медицинских кругах весьма высокое положение. Среди ее братьев были офицеры запаса, чемпионы Швеции по военному пятиборью, поверенные по коммерческим делам, и пес знает, кто еще. Видел я их всего несколько раз, но, по-моему, они смотрели на меня с нескрываемым презрением. Один даже как-то спросил, неужели вправду можно прожить на жалование учителя неполной средней школы. В ту пору именно так и говорили – учитель неполной средней школы. Мы были друг для друга совершенно непостижимы. Отец, если не ошибаюсь, он еще жив. Был жуткий тип. Держал в страхе всю семью, медсестер, младших врачей и вспомогательный персонал. Его высказывания по медицинским вопросам знала вся страна. Большей частью речь шла о том, что зимой девочкам нужно носить шерстяные чулки, что аборты подрывают военную мощь государства и что страна грязнет в венерических болезнях и юношеском алкоголизме. Младшая дочь каким-то образом умудрилась скрыться от его надзора. Мне кажется, большую часть своей юности она провела, помогая на кухне. Бледная, худенькая, веснушчатая, она до смерти боялась отца, а при братьях не смела слова сказать. Ее прибежищем стали книги. «Мир за пределами 12-комнатной виллы высоко над Фалуном». По-моему, началось все с современной поэзии, которую она взялась читать просто от любопытства, потому что однажды за обедом эти стихи вызвали град насмешек. Она же, слушая прочитанные издевательским тоном строки Экелёфа и Линдгрена, вдруг поняла, что в некотором смысле речь там идет о ней. «Я золото ищу, перед которым все золото теряет цену». По-моему, женщиной она стала очень поздно. Ее как раз собирались засадить на какие-то курсы домоводства, когда она впервые в жизни по-настоящему вспылила, наотрез отказалась, нашла себе комнату в Упсале и записалась в университет. Семья у них была аристократическая, причем несказанно шведская. Даже и спустя 10 лет я улавливал в речи Маргарет отголоски этой огромной презрительной неприязни ко всему, что хотя бы отдаленно напоминало индивидуальную умственную работу и резкой враждебности к философии. Образованность заключалась в умении правильно произносить французские слова. Интерес к Марксу или к Кьеркегору или Фрейду, напротив, был чуть ли не признаком невежества. Вполне под стать разве что учителю неполной средней школы. У нее это осталось в виде осторожной неприязни ко всему, что маломальски походило на самокопание. Помню, однажды я всерьез с ней поссорился, да так, что несколько дней вообще не желал с ней разговаривать. Случилось это в поезде, по дороге в Копенгаген. На каникулах мы иногда предпринимали такие поездки. Началось все с того, что я высказал вслух некую идею, только что вычитанную в книге. «Представь себе», — сказал я, — «вдруг слово «я» и впрямь вообще не имеет смысла. Ведь в повседневном языке это слово употребляется точно так же, как какое-нибудь «здесь» или «сейчас». Все люди имеют право называть себя «я», но вместе с тем каждый раз это право имеет лишь один человек, а именно говорящий. Никто себе не внушает, что «здесь» или «там» означают нечто особенное, означают, будто за словом что-то стоит. С какой же стати нам тогда воображать, будто у нас есть «я»? Что-то в нас думает, чувствует, говорит. Вот и все. Или «что-то думает здесь», — сказал я и приставил палец ко лбу. «Если будешь продолжать эти самокомпания, ты свихнешься», — сказала она. Желтый блокнот. 2.8. Фантастически прекрасное утро. В глубинах сна снилось мне, между прочим, что какой-то добрый, хотя, в принципе, невероятно опасный слон гонялся за мной по бесконечной равнине. Но боли я сегодня ночью не испытывал. Так вот, в глубинах сна я ощутил приход огромного голубого антициклона. Когда в 7 утра я спустился на кухню, он исполинским колоколом накрыл всю округу. И даже сейчас, во второй половине дня, на небе не облачко. Совершенно не мартовская погода. Утром я все-таки проверил ульи, добавил сахарного раствора. Замерзла только одна семья, впрочем, утешил я себя. Эти пчелы и раньше не отличались ни усердием, ни крепостью. Я никогда не мог взять в толк, чем они занимаются. Соты построили примерно на каждой второй рамке, да и то неуверенно, чуть ли не кокетничая, будто хотели сказать, что прекрасно понимают, зачем нужны эти искусственные восковые рамки. Но на всякий случай решили все же немножко построить, только чтобы показать, что как-никак владеют геометрией. Чертовы кокетки! И очень хорошо, что они замерзли. Летом их бы наверняка обуяла горячка роения, и они бы сами себя извели. Так сказать, идея перманентной революции. Маренго, Аустерлиц, Лейпциг. Мало что так располагает к самодержавному деспотизму, как пасека. Можно испытывать все наполеоновские переживания, не мучая коней и не видя ни одной человеческой смерти. Вместо этого видишь смерть множества пчел. все могло бы продолжаться сколь угодно долго. Все было хорошо и исполнено гармонией. Гармонией, которая кое-чего стоила, но так или иначе была гармонией. Да-да, все могло бы продолжаться.